Глава 10. Машина Гильотена. На следующий же день, благодаря непонятным и многочисленным связям, которые Калиостро имел во всех классах общества, даже с прислугой короля, он знал, что Людовик Буйе приехал в Париж 15 или 16 ноября, что родственник его Лафайет узнал об этом 18 и представил его королю в тот же день, что 22-го он явился в Версаль к Гомену как товарищ по слесарному мастерству, пробыл у него 3 дня, а на 4-й они вместе отправились в Париж и без затруднения были допущены к королю. От короля он возвратился в квартиру, которую занимал у друга своего Ашелю де Шатле. Тотчас переменил костюм и в тот же вечер на почтовых лошадях уехал в Мец. С другой стороны, на следующий день после ночного совещания на кладбище Сен-Жан между ним и Бассиром, Бассир вне себя прибежал в Бельвью к банкиру Дзанонне. Возвратясь с игры в 7 часов утра, проиграв все до последнего луидора, невзирая на ставку Лоу, Бассир нашел квартиру свою пустой, мадмуазель Олива и юный Туссен исчезли. Бассир вспомнил, что граф Калиостро оставался у него после того, как он вышел, говоря, что ему надобно сказать что-то по секрету мадмуазель Оливье. Этого было достаточно, чтобы возбудить подозрение. Бассир убедился, что Калиостро похитил Оливу и немедленно отправился к нему в Бельвью. Там, назвавшись, он тотчас же был впущен к барону Дзанонне или графу Калиостро, как угодно будет назвать читателю, если не главное лицо, то, по крайней мере, главного двигателя драмы, которую мы рассказываем. Приказав доложить о себе графу, он тотчас был введен к нему в зал, в котором при начале этого рассказа мы видели доктора Жильбера и маркиза де Фавраса. Очутившись перед графом, Бассир смутился и не смел спросить о своей любовнице. Но так как Калиостро мог читать в глубине сердца Бассира, то и сказал ему: «Я заметил, господин Бассир, у вас две страсти — игра и мадмуазель Олива». «Ах!» — вскричал Бассир. «Стало быть, вы знаете, что привело меня к вам?» «Совершенно. Вы пришли за Оливой». «Как? Граф, она у вас?» «Да. У меня в доме на улице Сен-Клод. Там она занимает свое прежнее помещение. Если вы будете вести себя благоразумно, и я буду доволен вами, если будете доставлять мне интересующие и забавляющие меня новости, то на этих днях вы получите 25 луидоров, хорошее платье и отправитесь в Пале-Рояле разыгрывать роль джентльмена, а на улице Сен-Клод — роль влюбленного». Бассиру хотелось бы возвысить голос и потребовать мадмуазель Оливу, но Калиостро сказал слово два о несчастной португальской истории, постоянно висевшей над головой Бассира как меч Дамокла, и он замолчал. Тогда на выраженное Бассиром сомнение относительно водворения мадмуазель Оливы на улице Сен-Клод граф велел заложить лошадей и, привезши его в дом на бульваре, ввел его в Санктум Санкторум и там, сдвинув с места картину, сквозь образовавшееся отверстие показал ему мадмуазель Оливу. Она была одета как королева и, сидя на кушетке, читала одну из тех безнравственных книг, которые были так модны в ту эпоху и которые доставляли наслаждение бывшей горничной Андреа Таверне. Между тем, как сын ее Туссен, одетый как царское дитя в белой шляпке а-ля Генри IV, с перьями в голубых матросских панталонах, подпоясанный трехцветным поясом с золотой бахромкой, играл великолепными игрушками. Сердце Бассира, отца и любовника, растаяло от радости при этом зрелище. Он обещал графу все, что ему хотелось, а граф, верный своему слову, обещал Бассиру, что в тот день, в который он принесет ему какую-нибудь интересную новость, получит денежную награду золотом и отправится за наградой любви в объятия мадмуазель Оливы. Итак, все шло по желанию графа, и можно сказать, что и по желанию Бассира. Однажды в конце декабря, в 6 часов утра, доктор Жильбер, работавший уже 1.5 часа, услышал, что 3 раза постучались в его дверь, и по интервалам между ударами понял, что стучится брат по масонству. Он встал и отворил дверь. На пороге стоял граф Калиостро с улыбкой на устах. Жильбер в присутствии этого человека всегда чувствовал некоторый трепет. «Ах», — сказал он, — «граф, это вы?» Потом, сделав над собой усилие, протянул ему руку и продолжал: «Милости просим, в какое бы время и за каким бы делом вы ни пришли ко мне». «Я пришел к вам, дорогой Жильбер», — отвечал граф. пригласить на филантропический опыт, о котором уже имел честь говорить вам». Жильберт тщетно старался припомнить, о каком это опыте говорил ему граф. «Не помню», — отвечал он. «Все-таки пойдемте, мой милый Жильбер. Будьте покойны, я не потревожу вас понапрасну. Сверх того, там, куда я вас поведу, вы встретите ваших знакомых». «Всюду, куда только вам угодно будет вести меня, любезный граф. Прежде всего, я буду там для вас. Место, где я буду с людьми, которых я там встречу, останется на втором плане». «Ну так отправимся. Времени терять нельзя». Жильбер был совсем одет, ему стоило только положить перо и взять шляпу. Сделав это, он сказал: «Граф, я в вашем распоряжении». «Отправимся», — просто отвечал граф. И пошел вперед, Жильбер последовал за ним. Внизу их ожидала карета, в которую они сели. Карета быстро покатила без всякого приказа, видно было, что кучеру заранее было известно, куда следовало ехать. Через четверть часа езды, в продолжении которых Жильбер заметил, что они проехали весь Париж и выбрались за заставу, карета остановилась на большом четырехугольном дворе, на который выходил двухэтажный дом с маленькими зарешеченными окнами. Когда карета въехала во двор, ворота за ней затворились. Выйдя из экипажа, Жильбер заметил, что они находились на тюремном дворе, и, рассматривая его, он узнал, что это Бесетр. Печальное место, уже само по себе достаточно унылое, казалось еще печальнее от мрачного дня, который как бы нехотя освещал этот широкий двор. Было около четверти седьмого утра. Это самое неприятное время зимой, и холод дает себя чувствовать даже самым здоровым натурам. Мелкий косой дождь точно крепом застилал воздух, ложась полосами на серые стены здания. Посреди двора пять или шесть человек-плотников, под распоряжением подрядчика и маленького человечка, одетого в черное платье, больше всех хлопотавшего, устанавливали какую-то страшную неизвестную машину. При виде двух незнакомцев маленький человек в черном приподнял голову. Жильбер содрогнулся. Он узнал доктора Гильотена, которого встретил у Марата. Машина, которую ставили, была в настоящую величину та же самая, которую он увидел в миниатюре в подвале редактора журнала «Друг народа». Маленький человек также узнал Жильбера и Калиостро. Прибытию их, по-видимому, он придавал большое значение, так что на минуту оставил распоряжение работой и подошел к ним, поручив подрядчику внимательно наблюдать за работой мастеровых. «Так, так, Гидон, ладно», — говорил он, — «кончайте платформу, это основа здания». Когда кончите платформу, поставьте два столба, заметив хорошенько зарубкой, чтобы они отстояли друг от друга не слишком близко и не слишком далеко. Впрочем, я буду тут неподалеку и присмотрю за вами». Сказав это, он подошел к Калиостро и Жильберу, которые сами подошли к нему. «Здравствуйте, барон», — сказал Гильотен. «Очень любезно с вашей стороны, что вы один из первых приехали сюда и привезли доктора Жильбера. Помните, доктор, я приглашал вас у Марата посмотреть мою пробу. Я только не догадался спросить ваш адрес. Вы увидите вещь очень любопытную, самую филантропическую машину, какая когда-либо была изобретена». И вдруг, обернувшись к машине, предмету самой нежнейшей его заботливости, закричал: «Ну-ну, Гидон, что вы там такое творите? Вы ставите задом наперед!» Сказав это, он бросился по лестнице, приставленной к одной из сторон четырехугольника, на платформу, где в несколько секунд была исправлена ошибка работников, еще не вникнувших в тайну этой новой машины. «Так, так», — говорил доктор Гильотен, видя с удовольствием, что под его распоряжением дело пошло как нельзя лучше. «Так», — добавил он, — «теперь надобно ввести резак в выемку». «Гидон! Гидон!» — вдруг вскрикнул доктор, как бы пораженный ужасом. «Отчего выемка не выложена медью?» «А, господин доктор, мне показалось, что дубовое дерево, хорошо смазанное маслом, стоит меди», — отвечал подрядчик. «Да, как бы не так», — возразил доктор с презрением. «Экономия, вся экономия. А тут дело идет о прогрессе в науке и благе человечества. Гидон, если нам проба сегодня не удастся, вся ответственность падет на вас. Господа, беру вас в свидетели», — говорил доктор, обращаясь к Жильберу и Калиостро. «Беру вас в свидетели, что я требовал выемку обложить медью, что я протестую против отсутствия меди, и если резец задержится на пути или дурно будет скользить, вина не моя, я умываю руки». Но, несмотря на эти небольшие ошибки, машина воздвигалась и принимала ужасающий вид, производивший восторг в изобретателе и дрожь в Жильбере. Что же касается Калиостро, он оставался бесстрастным зрителем. Со смерти Лоренци человек этот превратился как бы в мрамор. Вот форма, какую принимала воздвигаемая машина. Прежде всего настилался помост, на который поднимались по лестнице, похожие на те лестницы, какие бывают на мельницах. Помост этот, вроде эшафота, представлял платформу 15 футов ширины и 15 футов длины. На 2/3 длины этой платформы, прямо против лестницы, возвышались два равные столба, вышиной от 10 до 12 футов. Столбы эти украшались знаменитой выемкой, на выстилку которой Гедон поскупился употребить медь, что извлекло такие громкие крики у доктора-филантропа Гильотена. По этим выемкам скользил при спуске пружины резак вроде полукруглого серпа. Когда пружина нажималась, резак силой собственной своей тяжести, с необыкновенной силой и быстротой, падал вниз. Между двух столбов находилось небольшое отверстие, сквозь которое человек мог просунуть голову. Тогда обе створки этого отверстия соединялись и как бы ожерельем охватывали шею. Подъемная доска длиной в обыкновенный человеческий рост в данную минуту приходила в движение и становилась в уровень с этим окном. Все это было придумано чрезвычайно остроумно. Пока плотники, Гедон и доктор кончали постановку машины, а Калиостро и Жильбер рассуждали о большей или меньшей новизне такого рода инструмента, славу изобретения которого Калиостро оспаривал у Гильотена, находя в ней сходство с итальянскими Маннайя и особенно с тулузским Стругом, которым был казнен маршал Монморанси, в этой стране, говорит Пьюзигюр, употребляется струг, который находится между двумя кусками дерева. Когда положат голову на обрубок, кто-нибудь опускает веревку, струг опускается и отделяет голову от туловища. Новые зрители, вероятно, приглашенные присутствовать при испытании, наполнили двор. Прежде всех появился наш знакомый старик, игравший такую деятельную роль в середине этой длинной истории. Пораженный болезнью, от которой должен был в скором времени умереть, он по настоятельной просьбе своего сотоварища Гильотена, несмотря на раннее время и дурную погоду, оставил свою комнату, чтобы посмотреть на действие машины. Жильбер узнал его и почтительно пошел ему навстречу. Старика сопровождал архитектор Парижа Жиро. Он приглашен был как сведущее лицо. Вторая группа состояла из 4 человек, очень просто одетых. Их никто не приветствовал, и они никому не кланялись. Эти 4 человека, вошедшие во двор, поместились в самом отдаленном углу от места, занимаемого Жильбером и Калиостро. Они тихо переговаривались между собой и стояли с непокрытыми головами, держа шапки свои в руках. Тот, который казался между ними главным, судя по тому, что когда он тихим голосом говорил несколько слов, то остальные почтительно его слушали, был человек лет 50, высокого роста, с приветливой улыбкой на открытом лице. Человек этот назывался Шарль Людовик Сансон. Он родился 15 февраля 1738 года, видел, как отец его четвертовал Дамьена и помогал ему, когда тот имел честь отрубить голову Лалли Толендалю. В настоящее время его обыкновенно называли месье де Пари. 3 остальных были его сын, которому предстояла честь служить его помощником при казни Людовика XVI, 2 других были его сподручными. Присутствие месье де Пари, его сына и его 2 помощников красноречиво говорило о назначении машины Гильотена и доказывало, что предстоящий опыт делался, если не с разрешения, то с одобрения правительства. Месье де Пари казался очень грустным. Если машина, на испытании которой он был приглашен, удастся, тогда все, что есть интересного в его личности, уничтожится. Исполнитель приговора не будет уже казаться толпе карающим ангелом, вооруженным пламенным мечом. Палач сделается чем-то вроде тюремщика, дергающего шнурок смерти. Итак, группа палача представляла собой как будто что-то вроде оппозиции. Так как мелкий дождь еще продолжал идти и становился все чаще и чаще, то Гильотен, опасаясь, чтобы дурная погода не лишила его кого-нибудь из зрителей, обратился прежде к самой значительной группе, то есть той, которая состояла из Калиостро, доктора и архитектора Жиро. «Господа», — сказал Гильотен, — мы ожидаем еще доктора Кабаниса. Как только доктор Кабанис прибудет, испытание начнется». Едва он окончил эти слова, как во двор въехала третья карета, и из нее вышел человек лет 38 или 40 с открытым умным лицом, живыми, вопрошающими глазами. Это был последний ожидаемый, доктор Кабанис. Он, как медик-философ, каждому поклонился приветливо и подал руку Гильотену, который с высоты своей платформы кричал ему: «Идите, доктор, идите, только за вами и стоит дело». Потом вмешался в группу Калиостро и Жильбера. В это время карета его стала в ряд с двумя другими каретами. Фиакр палача смиренно остался за воротами. «Господа», — начал доктор Гильотен, — «так как мы никого не ожидаем более, то начнем», — и сделал знак рукой. По этому знаку отворилась дверь, и из нее вышли два человека, одетые в форму вроде серых мундиров. Они несли на плечах свой холстинный мешок, сквозь который обозначались формы человеческого тела. В окнах дома показались бледные, болезненные лица. Эти неприглашенные зрители испуганно смотрели на ужасное, нежданное зрелище и не могли понять ни приготовления, ни его цели.